Для силы воли ребенка чрезвычайно опасен стресс, который испытала его мама во время беременности. Более того, в безволии мальчика или девочки может быть виноват стресс, который пережила их мама, вынашивая ребенка. Эксперименты на животных показывают, что единичные или повторяющиеся стрессовые ситуации во время беременности, как и положено, активируют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, сокращенно ГГНС, и увеличивают выработку глюкокортикоидов. У крыс человеческого кортизола нет. Глюкокортикоиды проникают сквозь плаценту и взвинчивают ГГНС плода, заставляя ее стимулировать выброс собственных глюкокортикоидов. Причем ГГНС эмбриона работала на повышенных оборотах даже тогда, когда экспериментаторы оставляли крыс в покое и давали им спокойно доносить беременность. Другими словами, если мама сильно переживает, то ее нерожденный ребенок в утробе тоже начинает нервничать на физиологическом уровне, хотя понятия не имеет, что происходит снаружи. Активация ГГНС эмбриона – не единственное последствие избытка гормонов стресса в крови беременной. Глюкокортикоиды необходимы организму не только для того, чтобы реагировать на потенциально опасные события. Эти гормоны помогают созревать некоторым тканям и органам. В частности, без них не могут правильно формироваться легкие. По этой причине глюкокортикоиды часто прописывают беременным с риском преждевременных родов. Причем нередко врачи назначают сразу несколько курсов, чтобы досрочно появившийся на свет младенец мог нормально дышать. Однако в последние годы ученые, работающие с животными, выяснили, что повышенная концентрация глюкокортикоидов в крови матери изменяет нормальный путь развития мозга. Причем влияют как эндогенные, то есть спровоцированные стрессом глюкокортикоиды, так и содержащие их препараты. У эмбрионов крысят, матери которых получали синтетические глюкокортикоиды, нейроны позже обычного оформлялись до взрослого состояния. Нервные пути дольше оставались без миелинового покрытия. Строительство глиальных клеток и сосудов запаздывало по сравнению с нормальным расписанием. Все вместе эти изменения приводили к тому, что у детенышей иначе формировался мозг. И в целом хуже образовывались новые нервные клетки. Наконец, в гиппокампе таких крысят было меньше рецепторов к различным гормонам стресса. В норме гиппокамп снижает реакцию организма на стресс по все тому же принципу отрицательной обратной связи. Если глюкокортикоидов слишком много и они оккупируют вакантные места на большом количестве рецепторов, он понимает, что ГГНС чересчур разошлась и ее нужно притормозить. Когда гиппокамп обеднен рецепторами, то для того, чтобы его разбудить, нужно существенно больше гормонов стресса. Таким образом, если в гиппокампе мало рецепторов к гормонам стресса, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система получает невиданную свободу, а организм – постоянно повышенную концентрацию глюкокортикоидов. На любое потенциально опасное воздействие перевозбужденная ГГНС крысят отвечала повышенным выбросом кортикостерона, аналога кортизола у грызунов. То, что все эти эффекты – именно результат работы гормонов стресса, было доказано в опытах на крысах с удаленными надпочечниками. Даже если во время беременности таких крыс регулярно запирали в крошечную клетку, у крысят не было обычных для детенышей стрессированных мам нарушений. Но если крысам с удаленными надпочечниками перед тем, как засунуть их в тюрьму, вводили глюкокортикоиды, крысята вели себя так же, как отпрыски обычных запуганных экспериментаторами крыс. То есть были излишне эмоциональны и чересчур остро отвечали на любой стресс. Среди многочисленных изменений, которые происходят в организме детеныша в ответ на воздействие материнских гормонов стресса, стоит отметить вот что. В миндалине крысят растет количество кортиколиберина. Как вы помните, этот гормон гипоталамуса, который сокращенно называют КАРГ, запускает в гипофизе синтез адренокортикотропного гормона, сокращенно АКТГ. А уже он заставляет надпочечники выбрасывать кортизол и другие глюкокортикоиды. Другими словами, КРГ – это такой спусковой крючок развития стрессового ответа, и его синтезирует не только гипоталамус, но и миндалина. В главном регионе мозга, который отвечает за эмоции, много рецепторов КРГ и окончаний кортиколибериновых нервных путей, по которым гормон проникает сюда. Штатная комплектация мозга предусматривает, что работа миндалины при стрессе регулируется в том числе при помощи кортиколиберина. Чем его больше, тем эмоциональнее мы переживаем происходящее. Ученые полагают, что гиперпродукция КРГ в миндалине детенышей, чьи матери во время беременности подвергались стрессу, одна из причин их повышенной эмоциональности вообще и при стрессе в частности. В нервных ситуациях кортиколиберин дополнительно стимулирует миндалину, с которой и так при стрессе снимаются тормоза. Кроме того, крысята, рожденные от стрессированных матерей, хуже учатся. Особенно это проявляется в зрелом возрасте. Как полагают ученые, такая особенность связана с тем, что в ответ на стресс в гиппокампе эмбриона, области, отвечающей за память, хуже образуются новые нейроны. Наконец, крысята матерей, которые нервничали во время беременности, склонны к импульсивности и легко впадают во всевозможные зависимости, даже несмотря на то, что они крысы. Причины зависимости – спровоцированные глюкокортикоидами нарушения в дофаминовой системе. В прилежащем ядре важнейшей части системы поощрения крысят, матери которых переживали хронический стресс, часть дофаминовых рецепторов связывала нейромедиатор лучше, а другая часть хуже, чем в норме. У детенышей макак резусов, чьих беременных матерей 5 раз в неделю доставали из уютных вольеров и сажали в темную клетку, где включали колонки, орущие с громкостью пескоструйного аппарата, несколько отделов мозга были заметно гуще покрыты транспортерами дофамина DAT. Помните, в главе 4 мы выяснили, что генетически обусловленные изменения в работе этого белка – одна из типичных причин слабоволия. Например, в вентральном стриатуме, который также входит в систему поощрения и поставляет дофамин во все остальные ее части, количество транспортеров вырастало на 15%. Стресс во время беременности влияет и на вторую ключевую для силы воли систему – серотониновую. В многочисленных исследованиях было показано, что у крысят и мышат, рожденных от матерей, которых всячески тормошили, когда они были в положении, серотониновые рецепторы распределены иначе, чем обычно, а их хватка отличается от нормальной. Наконец, у животных, которые пережили стресс в утробе матери, хуже работают триптофан-гидроксилаза, фермент, производящий серотонин из аминокислоты триптофана. Меньше серотонина, меньше самоконтроля, выше склонность к депрессиям и другим расстройствам, связанным с недостатком радости в форме нейромедиатора. Материнский стресс влияет на самоконтроль будущего ребенка и у людей. Как вы помните, общая беда всех исследований на человеке – невозможность провести такие же точные и скрупулезные эксперименты, как на животных. Тем более, что очень часто в таких экспериментах приходится вскрывать подопытным голову. А напрямую переносить результаты, полученные на мозге крыс или даже шимпанзе, на Homo sapiens, можно только с оговорками. Все же наш мозг слишком отличается. А в случае с пренатальным стрессом, так ученые называют стресс, который эмбрион переживает, находясь в матке, ситуация осложняется еще большим количеством этических запретов. Тем не менее, кое-какие выводы сделал уже наблюдательный Гиппократ. Он отмечал, что будущей маме очень важно быть спокойной, иначе у ребенка будут проблемы. А в Китае 1000 лет назад создали специальный санаторий для беременных ровно для того, чтобы ничто не могло их потревожить. По оценкам современных ученых, стресс, который мама перенесла, вынашивая ребенка, дает почти 15% всех его эмоциональных проблем. И данные, которые все же удалось собрать исключительно гуманными и неинвазивными методами, указывают на возможный механизм этого эффекта. Если мама во время беременности сталкивается с сильным или постоянным стрессом, то мозг ее ребенка будет работать не совсем так, как мозг малыша, мама которого во время беременности стресс не переживала. Кроме того, он будет меньше по размерам, а сам малыш, если его посадить за стол с зефиркой, с большой вероятностью съест ее, не дожидаясь экспериментатора со второй вкусняшкой. То есть он будет хуже сдерживать сиюминутные желания. Кажется странным, но при беременности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система ГГНС куда активнее, чем в обычном состоянии. Более того, чем больше срок беременности, тем выше в крови женщины концентрация кортизола. К третьему триместру она возрастает втрое. ГГНС дополнительно стимулируется плацентой, которая во втором и третьем триместре в больших количествах выделяет кортиколиберин, сокращенно КРГ. Чем больше в крови кортизола, тем активнее плацента выбрасывает КРГ, раскручивая тем самым спираль, на этот раз положительной обратной связи. Однако после того, как беременность переваливает через экватор, экстремально высокие концентрации кортизола начинают подавлять ГГНС. Это адаптивная реакция организма, которая не дает ему убить себя чрезмерным откликом на стресс. При этом плод губительного воздействия кортизола не ощущает. Фермент плаценты под названием 11-бета-гидроксистероид-дегидрогеназа типа 2, или сокращенно 11-бета-HSD2, в режиме онлайн превращает опасный кортизол в безвредный кортизон. Если беременность протекает спокойно, 11-бета-HSD2 перерабатывает до 90% всего кортизола. Но если мама сталкивается со стрессом, защитный фермент перестает справляться, и эмбрион получает кортизоловый передоз. Более того, чем больше мама нервничает, скажем, из-за того, что боится потерять работу после декрета, тем сильнее падает активность 11-бета-HSD2. Иначе говоря, для младенца опасно не только само стрессовое воздействие, сколько реакция мамы на него. До определенных пределов ее вполне можно контролировать. Кстати, в норме от излишней реакции на любые раздражители будущую маму защищает прогестерон, главный гормон беременности, который следит, чтобы эмбрион правильно закрепился в матке, помогает ей расти и не дает сокращаться, руководит накоплением жира и подавляет иммунитет, не давая ему атаковать чужеродные клетки ребенка. Часть прогестерона отправляется прямиком в мозг и дарит беременной женщине блаженную расслабленность. Но если мама изначально склонна слишком бурно реагировать на неприятности, успокаивающего эффекта прогестерона может и не хватить. Самое явное последствие материнского стресса – сдвиг базовой линии активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы ребенка. Дети, мамы которых нервничали во время беременности или лечились глюкокортикоидами, реагируют на стресс более бурно, чем их сверстники, рожденные спокойными матерями. ГГНС таких детей выбрасывает больше гормонов в ответ на тот же стимул, причем этот эффект сохраняется как минимум до 10-летнего возраста, а скорее всего и пожизненно. То есть в одной и той же ситуации, скажем, при конфликте с одноклассниками или переезде в другой город, дети со сдвинутой ГГНС будут испытывать более сильный стресс, чем другие. Это не пустые предположения. В 2005 году ученые измеряли уровень кортизола в слюне 5-летних малышей в первый день в школе после каникул. Исследования проводили в Нидерландах, где в этом возрасте дети уже идут в школу. Исследователи сравнили детей, спокойных матерей и детей мам, которые сильно нервничали, когда были в положении. У сыновей и дочерей последних уровень гормона стресса в слюне был заметно выше. Регулярные впрыски кортизола приводят ко всем тем эффектам, о которых мы говорили. Расстройством памяти и внимания из-за воздействия на гипоталамус и проблемам с самоконтролем из-за угнетения префронтальной коры и активации миндалины. А раздраженные родительские советы вроде «соберись, ничего страшного не происходит» только добавляют малышу стресса.